Часть 12. На прекрасной принцессе висит проклятие, не позволяющее людям отдаваться во власть ее красивой наружности, посему идея обезобразить внешний облик всего ничтожного человека, на взгляд вашего недостойного слуги, является собой не столь противоречие, сколь злую насмешку. Голос Тропикалиска вернул меня в сознание. Слуга, видать, уж покончил с поисками и возвратился в замок трупов. Долго ж его черти носили. Кажись, мне снова умереть пришлось. От легкого голода. Хотя такой голод ни легким, ни тяжелым не назовешь. Он просто смертелен. Тело-то мое, по сути, изрядно полегчало. В животе давно пусто. Желудок покамест лишь куски моего мяса видал. Если сожру что-нибудь, то почувствую тяжесть, зуб даю. Ладно, неважно. Суицид-мастер? Верный раб, кажись, даже о смерти моей не догадался. Вон какое любопытство в голосе. Увлекся обсуждением, видать. Узнай Тропикалиск правду, все могло бы кончиться скандалом. А то вообще бы заставил поесть. Запихнул бы еду в глотку. Так что надобно выдохнуть спокойно да разговор поддержать. Будто ничего и не было. Насмешка глаголишь? А почему нет? Вся жизнь ее одна большая насмешка. О! «Что ваша светлость имеет в виду?» Тропикалиск подался вперед. Точно слова мои пробудили в нем небывалый интерес. Похвально, что слуга жаждет поучиться у владыки, спору нет. Да вот учить-то нечему. Так, ляпнуть пришлось, лишь бы разговор поддержать. Показать, что слушаю с вниманием. И нечего тут спрашивать, что я имею в виду. Ничего, кроме того, что уж сказано. Нельзя было промолчать, вот и все. Но не могу ж я так от него отбрехаться. Так вот и пришлось выдумывать всякое, чтоб скрыть от Тропикалиска мою голодную смерть. Из вежливости, ясное дело. Это самое притворство мы называют? Пораскинь-ка мозгами, услышал мой верный раб в ответ. Для людишек от принцесса Цирола сама справедливость в плоти. Но в жизни-то она загубила куда больше народа, чем я или ты. А нас еще абсолютным злом считает? «Уж не видится ли тебе такое насмешкой судьбы? Как злая насмешка над ее характером?» «Характер, Фукаку, и злая насмешка, Фуси, делят один иероглиф». «Цинично, что в погоне за высокими идеалами она ни одно уж королевство уничтожила». «Как говорится, в слишком чистой воде рыба не водится», — заключил Тропикалиск. «Однако вашему неразумному рабу видится, что люди, расставшиеся с жизнью во имя прекрасной принцессы, сами того желали. Даже счастливы были отдать. Еще одна насмешка. Или же истина. Как бы принцесса Ацерола не тревожилась, не убивалась и не горевала, а жертвоприношения людские остановить не могла. Боюсь, все ее просьбы были тщетны. Насмешка это судьбы или нет, а только Фатум игнорировал потуги барышни. Да и в силах она разве противопоставить хоть что-то безотказному людскому инстинкту жертвовать собой во имя справедливости и красоты? Для простого люда благородная прекрасная принцесса была важнее всего на свете. Барышня между тем откровенно понять не могла, что те чувствуют на самом деле. Опять-таки, именно отсутствие понимания этого делало принцессу принцессой. Дева оттого и зовется прекрасной принцессой, что не гораздо понять чувства мещан и простых смертных. У нее королевское самосознание. А можно взглянуть на это и поперек. Скажем, представить все так, будто принцесса Ацерола не погубила многие народы, а избавление желанное им даровала. При виде девы люди думали, что теперь-то они видели истинные творения Перл, их жизнь полна, и жить больше незачем. Венец создания, что всем конец пророчит. И все ж принцессу Ацеролу не проймешь доводами в духе: какой прок горевать о мертвых? Они вон только рады были во имя тебя помереть. Кабы можно было такой малостью отделаться, она давно избавилась бы от проблем. Заодно и мои улетучились бы. Только мне не надо даже ее аргумент разбивать. Не разобьешь, говорят, яйцо, не сготовишь омлета. Зато яйцо можно сварить, не трогая скорлупу. Навыки шеф-повара во всей красе. «Иными словами, вашей светлости надобно не лишить ее красоты», — пустился в рассуждение Тропикалиск, «а лишь учинить что-нибудь, дабы она не казалась красивой. Позвольте вашему ничтожному слуге по такому случаю дать один совет. Обратите свой взор на обереги. «Обереги? А? Это еще что? Магия какая?» «Нет, позвольте пояснить вашей светлости. Сиё нельзя назвать магией в привычном понимании. Среди людей бытуют разные устные предания. Родители следуют им в надежде защитить детей от демонов вроде меня и вашей светлости, дабы мы не могли их утащить. Младенцу нарочно дают несчастливое имя оберег, дабы отпугнуть зло и все подобное ему». Несчастные имена, казалось, должны бы притягивать несчастье. А нет. Что ж, в этом есть своя логика. Свой привкус. Особенность. Тогда опасно выходит не одна прекрасная принцесса, но и любая хорошенькая девица. Коли кто захочет взять такую красу под крыло, он точно накличет на себя беду. Родителям иногда духу не хватает дать чаду своему имя странное, чтоб оберегало от злых духов. И тогда они принимаются одевать отпрысков скромно, выбирая одежды и изыска до красок лишённые. А порой вообще верят в нечто причудливое и пугающее. Одно из проявлений человечьей мудрости, считай. Ну а если вспомнить, что мне не из-за имени или одежд принцессы Ацирелла слопать ее захотелось, а по вине красоты, то хорошо бы посоветовать людишкам придумать что-нибудь новенькое, если те и дальше хотят спасаться от злых духов. Только я не из тех, кто советами сыплет. Я ж чудовище, пожирающее людей. Ем тех, кого убиваю, убиваю, чтобы поесть. Однако ж разговор крайне с Тропикалиском на мыслишки кое-какие натолкнул. Пока мест в голове зрел план придумать принцессе Ацирелле новое имечко. Первое время хотелось мигом решить этот вопрос и поскорее окрестить барышню. А все-таки не стоит давать ей несчастливое или странное имя. Ну что, пробовать? Но хорошо бы тщательно обмозговать. «Что случилось, суицидмастер?» «Нет, все в порядке. Не буду покамест говорить Тропикалиску, что обдумываю имя принцессе. А то в прошлый раз он так переполошился, когда узнал, что имя ничтожного человечешки мне запомнилось. Этот верный раб мой может закатить истерику, если узнает, что владыка его, опустившись ниже некуда, подыскивает имечко для провианта. И тогда слуга снова начнет докучать. Еще и аппетит попортит. Нет уж, дудки. А то мне будто трудностей было мало. Пущай отдельные людишки лезут из шкуры вон, лишь бы превратившись в вампира обрести наружность красивую. Да вот не для всех это справедливо. Далеко не каждый на такую авантюру решится. Правду молвите, ваша светлость. Люди безмозглы и безрассудны. Их глупость не знает границ. Тропикалиск развел руками, будто соглашаясь со мной, но представление его как-то далековато от тех, какие мне донести хотелось. На первых порах чудилось, он ненавидит людишек от того, что те его бывшие сородичи. Но теперь еще отчего-то манится, что он, еще человеком оставаясь, всем существом своим их ненавидел. Впервые взглянув на Тропикалиска, моя светлость чувствует движение мысли. Нет, в таких словах почудится, может, будто я ни в грош не ставлю своего добросовестного раба и даже взглядом его никогда не удостаиваю. Так что исправлюсь. Впервые случилось так, что меня посетила идея, стоило лишь на слугу поглядеть. Ни для кого не секрет, что если человека-вампир укусит, да в раба своего обратит, то тело смертного начнет меняться, совершенствоваться, пока мест не примет наилучшую из форм. Такое в порядке вещей, данность. Не погрешу против истины, если скажу, что укус вампира все равно, что способ прихорошиться. Тропикалиск знамо не уничтожает народы и страны красотой своей ослепительной, но внешность у него, чего греха таить, выдающаяся. С прежним человечьим обликом не сравнить. А все благодаря моему милостливому укусу. Слуга мой стал куда мускулистей, даже вытянулся слегка. Здоров, силен и к хворям известное дело невосприимчив. Вот что значит быть вечно юным и живучим. Вот в чем смысл бессмертия. И вот на этом моменте остановиться надобно да призадуматься. Человек, превращаясь в вампира, получает вечную жизнь и наружную красоту. Не вопрос. А что насчет красоты внутренней? Обретение духовной красоты, так сказать, не столько смысл бессмертия, сколько его завершающий этап. Тропикалиск вона как людишек унижает. Они ему хоть и еда теперь, а не сородичи. Но все ж язык не поворачивается назвать раба моего обладателем прекрасной и милосердной души. Его преданность ко мне прекрасна, отрицать не буду. Но кроме нее ничего прекрасного в душе Тропикалиска нет. Да и то большой вопрос, есть ли смысл высоко ценить такую преданность? Или по-другому, раболепие? Себя я заведомо тоже обладателем высокой нравственности не считаю. особо если учесть, как свысока поглядываю на Тропикалиска. Возвышаясь на троне, до речи горделивые с ним веду. Так-то принцесса Ацерола пример берет с грубого мещанского создания. Дестопия Виртуоза Суицид Мастер и Тропикалиск Хоум Эвэй в Док Стрингс. Такие отношения между владыкой и слугой далеко не только нам двоим присущи. А потому я ни разу не считаю вампиров утонченными и благородными. Выглядим мы представительно, спору нет, но лишь на первый взгляд. Будто бы поголовно благородные дамы и достопочтенные джентльмены с богатым внутренним миром выходцы из высшего сословия. Да только вампиры как раз принадлежат далеко не верхам, а низам, если не сказать подпольным и тайным обществам. Более того, вампирам не досуг устанавливать социальные связи. Мы живем и царствуем в своих замкнутых общинах. Я вот опять же, хоть и живу в королевском замке трупов, а политической власти и влияния никакой не имею. Я никем и ничем не могу управлять. Моя светлость всего лишь гурман и не вникает во все эти премудрости. Самонадеянный и притягательный вампир. Правда, вот уверенности харизму в рот не положишь. Ох, как же приятно прикончить да съесть кого-нибудь аппетитного. В такие моменты внутри огнуснее любого человека. Звучит как самоуничижение, но я могу порой и достоинством чутка поступиться. Во всем остальном чувствую себя совершенно свободно. Свободно в том плане, что в пищевой цепочке стою повыше людей. И свобода моя разительно отличается от смирения, в каком прекрасная принцесса прозябает. Ну что ж, да угожителям поди-ка и не надобно никакой внутренней красоты. Услышал Тропикалиск мой вывод. Да, всякая внутренняя красота, нравственность там, чувство справедливости, сострадание к слабым и гуманизм в целом, причем не только в отношении своего народа, но и к чужим тоже. Пользы напрочь никакой не несут в контексте долголетия. Хотя нет, чутка категорично. Именно умение понимать других, язык находить общий, это и есть настоящий ключ к долголетию. Только всему есть предел. Есть такая вещь, как чувство меры. Порой надобно действовать грубо, подло, зверски, коли выжить хочешь. Вот хотя бы если человек, обращаясь в вампира, получит не только здоровое тело, но и здоровый дух, то он может не снести грызущее чувство вины. Теперь-то бедняга должен жрать своих сородичей бывших, а если не выдержит, наложит на себя руки. Выходит, духовная природа вампиров изначально груба. А может, это плата такая за вечную жизнь? И люди могут жить, сохраняя достоинство как раз потому, что век их короток. Однако с такой логикой можно до того дойти, что самые прекрасные существа на свете – анималькули. Нет, надо оставить эти мысли до лучших времен и другими заняться. Даже если бы мы с Тропикалиском всю жизнь положили на то, чтобы дар очарования развить, все равно бы не сдюжили. Нам уровня прекрасной принцессы никак не достичь. И не важно, сколько веков коротать. Ничего не поделаешь, беды тут никакой нет. Хотя вдруг я так думаю как раз из-за кое-каких недостатков вампирских. Как ни крути, а с недостатками считаться надобно. Именно они помогли мне сделаться примером для принцессы Ацеролы. Что тут говорить? Такой уж я вампир. Позвольте вашему ничтожному слуге высказать сомнение. Дело здесь нечисто, не правда ли, суицидмастер? Ваша светлость уже некоторое время размышляет над чем-то с особым усердием. Неужели вы погибли от голода, а я и не заметил? Какой проницательный. Еще раз, со мной все в порядке. Сказано тебе, в порядке, значит все в порядке. Увиливать так увиливать, а все равно моя ложь бросалась в глаза. Что важнее, Тропикалиск, не разузнал ли ты часом что-нибудь полезное? А то вишь не ясно, будет ли мой план успешен. И если предположение какое есть и сработает с высокой вероятностью, не молчи, выкладывай. Смиренно умоляю простить вашего недостойного раба, суицидмастер. С прискорбием вынужден признать, что докладывать не о чем. Я отправился на поиски знаний, однако ж все королевство вымерло. Снаружи такая беда, что и передвигаться свободно никак невозможно. Добавил мой слуга. А мне казалось, он быстро слетает и вернется. Да вот, кстати, Тропикалиск-то еще не умеет расправлять крылья. Так и путешествовал на своих двоих. Маршировал, пробираясь через горы трупов. Ну и тяжко ему падика пришлось. Надо бы воздать должное рабу моему, а все ж нельзя благодарить за промашки. Неудачников я не хвалю. Трупы начали разлагаться, посему ваш верный слуга избавился ото всех, что были в поле зрения. Так быстро, как только возможно. Пожирал их, погребал, сжигал и все прочее. На славу поработал. Так держать. Язык едва повернулся похвалить его. Это так удивило Тропикалиска, что он уставился на меня во все глаза. Похвала хоть и незаслуженная, а думаю, вряд ли раб ляпнет нечто в духе «подобных слов я недостоин». В очередной раз убеждаюсь, что роль владыки не для меня. Абсолютно. Ваш непокорный слуга с превеликим трудом покончил с расчисткой дороги и ненадолго возвратился в замок. Теперь же мне следует расширить область поисков и двинуться в соседние страны. Раб ваш неразумный замыслил отправиться на родину прекрасной принцессы. Родину? Ты разузнал, откуда она? Нет, кроме сказки вашему слуге ничего не известно. Однако на примете есть несколько разоренных стран. Одна из них стала быть ее родина. Ясно. Может, и выгорит. Скорее, нет. Пока местодеи раба моего ни к чему не привели. Ладно, пусть Тропикалиск делает, что хочется. А я буду верить лишь в успех собственных планов. Табиш поставлю все на задачу, где нужно заставить принцессу Ацеролу выглядеть в глазах других хуже, чем она есть. По сути дела, те, о ком говорят, на самом-то деле он хороший. Как правило, свои хорошие черты показывают лишь изредка. Но, думаю, принцесса с ее волевым характером уж точно притворится как надо. Все силы приложит для сохранения вкуса своего ради того, чтобы стать обедом одного вампира. В эту самую секунду принцесса поди сидит в покоях да упражняется в грубости. Жаль вот все-таки, что принцессу изысканно не подать, да ведь и не все съедобное моет перед едой. Невзрачный на вид, говорят, на деле вкуснее всего. Главное в еде вкус. Мякоть, сок. Среди людей даже вроде пословица ходит. Важнее не внешний вид, а то, что внутри. Да, ходит, подтвердил мои слова Тропикалиск. Есть в ней определенная доля правды. Однако необходимо понять, что же замыслила прекрасная принцесса? А? Замыслила? Не сочтите за дерзость, суицидмастер. Слуга ваш и правда уверен, что план вашей светлости увенчается успехом, ваша мечта сбудется, и аппетит вы удовлетворите, владыка. А ежели не увенчается, ваша светлость придумает какой-нибудь другой трюк. Однако, как только вам улыбнется удача, так вы тут же вопьетесь клыками в тело прекрасной принцессы, а ей с ее ничего хорошего не сулит. Посему я никак не соображу, какова же истинная цель прекрасной принцессы. Вы изволили подумать об этом? И то верно. Я на все вокруг смотрю лишь своими глазами. Мнений чужих не вижу, так что запросто могу втемяшить себе что-нибудь в голову и понять не так. Принцесса Ацеролу согласилась объединить усилия, но это ж не значит, что она съеденной быть хочет. Положить конец самоубийствам и разрушениям стран – вот чего она желала. Скажем, ее желание сбудется, и я съедаю ее в тот же миг. Барышня что, неправильно приоритеты расставила? Принцесса еще и на союз пошла с нелюдью, даже в замке трупов поселилась. Чего ж она добивается-то, а?